Глава 18. И вот молодая семья живет в Салдае уже больше 2 месяцев. Егор устроился на купеческое суденышко. Оно ходило от Кафы до Лусты, и он часто по неделе не появлялся дома. Это сильно расстраивало Анну, и каждый раз, возвращаясь, Егор с недовольством выслушивал ее претензии и обиды. «А что прикажешь мне делать?» — раздражался Егор. «Я больше ничего не умею, как махать саблей и стрелять из лука. Стерпишь. Для вас стараюсь. Но я до сих пор боюсь тех людей. Они вновь могут до нас добраться. Продать бы эту проклятую звезду, и можно жить сносно. Если деньги не зарабатывать, то надолго не хватит наших сбережений. И брось зудеть. А на те деньги, что я тебе приношу, мы живем, и не так уж и плохо. И больше не приставай ко мне со своими глупыми требованиями. Это у тебя все из-за выкидыша». Такие перепалки сильно мешали обоим в жизни. И однажды Анна вдруг ощутила пустоту в душе. Она смотрела на Егора равнодушно. Внутри что-то шевелилось, коварное и назойливое. Что это, она еще не могла распознать, но уже страшилась. И лишь после очередной перепалки женщина поняла, что Егор больше ее не волнует как мужчина. Лишь деньги являлись сейчас препятствием для полного разрыва. Без денег жить невозможно. А продать оставшиеся ценности рука не поднималась. Страшно остаться совсем без ничего. И тоска завладевала ей все сильнее, тем более что чувствовала, и Егор к ней охладевает. Однако вмешалась судьба. Анна поняла, что опять ждет ребенка. Это пугало. Тут с одной Ленкой с трудом управлялась, а скоро будет 2. При первом же возвращении Егора она все ему поведала. Вид у женщины был угнетенный, и супруг тотчас это заметил, спросил равнодушно. «Что присмирела? О чем беспокоишься?» «У меня будет ребенок», — ответила Анна и пытливо поглядела ему в глаза. «Что скажешь?» «А что тут говорить? Обычное дело. Значит, так Господь пожелал. Стало быть, не стоит нам лаяться друг с другом. Дети благо, Анюта. Вот и монеток тебе подкину малость. В кафе чуток подзаработал». Он высыпал горку медных монет. «С неделю можно сносно прожить. Или что-нибудь купи себе». Егор видел, что эти жалкие медяшки не произвели на Анну впечатления. Он недовольно нахмурился. И вдруг сказал, словно вспомнил что-то важное. «Знаешь, Мамай прибежал в Кафу. С ним несколько десятков генуэзских воинов. Ну и что с того? Кто тот Мамай?» «Он ходил войной на Русь в начале осени. Разбили его на голову. И здешних вояк с ним заодно. Тебе-то что с этого?» «Как это?» — озлился Егор. «Все ж моя родина избежала позора и кабалы. Разве я не имею права порадоваться? Вот и радуюсь. А что, генуэзцы тоже ходили на твою Русь войной? Им-то зачем было?» «Помогали Мамаю, да просчитались. Теперь Тахтамыш может их прижать здесь. Только бы без войны обошлось». Испугалась Анна и расширила глаза. «Опять бежать куда-то? Это невыносимо, Егор. Неужели ты не можешь найти спокойное место?» «Где ж его найти, Анюта? Кругом столько войн, везде опасно». Они в этот раз не дошли до ссоры. Егор был доволен. Беременность Анны его не беспокоила. Подумал, что и с этим справится. Поскольку осень уже стала набирать силу, навигация заканчивалась. Егору не мешало поискать другое занятие. Оказалось, что заработать было непросто. Неожиданно пришло судно из Константинополя с грузом мелких бытовых товаров. С этим в Салдае было плохо, и товар быстро стали покупать. Пошли смотреть и Егор с Анной. Маленькая Леночка уже хорошо ходила, ведь ей скоро стукнет 2 года. Ее тоже взяли в порт и на базар, где было шумно и интересно. Егора привлек ларек, скорее большой домик для торговли, и он предложил Анне купить что-нибудь для дома. «Вон красивая посуда для стола», — кивнул Егор на прилавок. Там стоял италиец, который, заметив интересную пару, наблюдал за ними. «Красавица, подходи! Сеньора, уступлю подешевле!» — задорно зазывал купец Анну. Женщина вопросительно глянула на Егора, и тот согласно кивнул. Они подошли и с интересом стали разглядывать манящий товар, красиво разложенный на прилавке. «Какая красивая девочка!» — воскликнул купец. Его глаза приветливо улыбались маленькой Леночке. «Конфетку хочешь?» Лена не подняла дядю, но согласно кивнула. Говорить она еще не научилась достаточно, чтобы ответить. А купец с готовностью протянул ей через прилавок красивый леденец. «Сеньор, моя дочь еще не пробовала таких сладостей», — заметила Анна, тоже с интересом рассматривая купца, неожиданно забыв про скромность. «Такая красивая сеньорина обязательно должна попробовать это», — продолжал приветливо улыбаться купец. «Конфеты, сеньора, из самого Константинополя. Очень хорошего качества. Пусть берет. Бесплатно, конечно». «Но это же очень дорого, сеньор», — пыталась протестовать Анна. Конфетку взяла и дала дочке. Та с улыбкой отправила ее в рот. «Спасибо, сеньор, вы очень любезны». Егор ревниво наблюдал за этой незначительной сценкой. Внутри нарастало недовольство. Однако излить все это тут же он не осмелился, но злость затаил. Злость на Анну. К тому же купец был весьма привлекательным и очень любезным. Женщина согласилась купить небольшой набор тарелок и мисок. Купец снисходительно сбавил цену, и женщина с довольной улыбкой благодарила его. «Обязательно приходите еще, сеньоры!» Прощался он, провожая Анну улыбкой. Дома Егор не стал ссориться, но Анна с надутым видом спросила. «Ревнуешь? Глупости! Даже в мыслях ни разу не мелькнуло. Успокойся!» «Он так нагло смотрел на тебя!» Все же возразил Егор. «Я не заметила этого. Он же купец, и это его работа. Как иначе завлечь покупателя? К тому же он очень симпатичный мужчина». «Больше ты не пойдешь туда», — распаляясь, приказал Егор. «Хватит с тебя и сегодняшнего разговора с этим напыщенным генуэзским купчишкой». «Ха!» — возразила Анна. «Не забывай, что мы еще не супруги». «Значит, можешь этим пользоваться?» — вскипел Егор и заметался по комнатке. «Не забывайся, мы живем вместе, и об этом надо всегда помнить. Еще неизвестно, что у тебя бывало в твоих морских поездках. То-то замечаю, как ты стал холоден со мною». «Сама на себя погляди, баба. Или мне не видно, как ты ко мне относишься в последнее время? Заткнулась бы лучше». Последние слова Егор прокричал с явной угрозой. И Анна съежилась от страха. Подумала, что Егор в таком раздражении вполне может ударить по лицу. Женщина, потащив дочь за собой, ушла за занавеску и в молчании переживала новый скандал. Егор вышел на улицу, огляделся по сторонам и направился в сторону таверны, что стояла в шагах в 200 от дома. Остро захотелось выпить. В кабаке было чадно и душно, но Егору это не мешало. Он сел за длинный стол и подозвал слугу, разносящего еду и вино. «Кувшин вина и закуску», — коротко приказал Егор и оглядел мрачное помещение. Народу было не так уж и много, свободных мест хватало. Он молча пил и вяло закусывал. Когда кувшин опустил, Егор подозвал слугу. «Еще вина, парень! И получше, а то кислятина одна, мать твою!» Последние слова он произнес на русском, и кабачик усмехнулся. Видно, знал толк в мате. «Слушаю, миссэр. С веселыми искорками в глазах ответил юноша. «Будет лучше, коль так жаждете». Егору тяжело подсел грузный человек с неопрятной бородой с проседью. С вниманием оглядел Егора. Тот тоже вопросительно прищурил глаза. «Неужто русак?» — тихо спросил мужик по-русски. «Ну?» — ответил Егор и заинтересованно оглядел сильную фигуру соседа. «А ты что, тоже русак? Говоришь чисто. Приезжий?» «Тутошний», — коротко ответил мужик и пододвинул к себе кружку с вином. «А ты отколь тут взялся? Хотя вашего брата и тут хватает, но осень, время не то. Теперь и я тутошний», — усмехнулся Егор. «Уже год как тутошний, правда, не в этом месте. Вначале в Тане жил, потом в Кафе, теперь тут окопался». «Сам аль с семьей?» — продолжал допытываться мужик. «С семьей. Жена, дочь, еще одного ждем». Егор желал продолжить заинтересовавший его разговор с русским, но появился молодой парень и нетерпеливо спросил. «Батя, вы скоро? Уже все ждут, поздно». Мужик бросил недовольный взгляд на парня, встал и, вздохнув, проговорил. «Прощевай, русак, может, когда и свидимся. Мы тут недалеко обитаем, 2 дня езды. Как хоть тебя кличут?» Егор сказал и услышал в ответ. «А меня Ефимом прозывают». «А то», — кивнул на парня, — «мой младшенький, свирит он». «Ладно, пошел с Богом, путь не близкий». Егор проводил глазами странного мужика, хотел спросить, где точно он проживает, но не успел. Тот уже вышел в низкие двери. Догнать было лень. Винные пары уже делали свое дело. Слуга поставил перед Егором небольшой кувшинчик и вопросительно смотрел в глаза посетителю. Егор бросил на него недобрый взгляд и спросил. «По-русски кумекаешь?» «Мало-мало, сеньор». «Этих мужиков знаешь?» «Знать мало, сеньор. Быть тут мало». «А кто они?» Егор не заметил, что говорит на русском, а парень тоже не сообразил. Лишь потом слуга опомнился и уже на итальянском заметил. «Сеньор, вы же сносно говорите, так легче вам будет, и мне тоже». Домой Егор пришел сильно навеселе, и в голове нет-нет да всплывал тот мужик с сыном. Имени он так не смог вспомнить, ни его самого, ни молодого сына. Зато хорошо помнил рассказ слуги. «С чего это ты напился?» — встретила Анна мужа. — Деньги некуда девать. У нас дочь, и ее надо воспитать. А как без денег? — Замолкни, баба. Чего привязалась? Сам знаю. Он проковылял за занавеску. Анна с недовольством слышала, как муж с грохотом сбросил башмаки, и кровать застонала под его тяжестью. Годливое чувство вдруг искривило ее губы. В голове тут же возникла страшная мысль, что жить с ним стало трудно и даже противно. Это сильно смутило, даже испугало женщину. И она в раздумье села у очага. Есть перехотелось. Анна грелась у крохотного камина. Затухающий огонь навевал мысли вовсе не радостные. Они перетекали от одного к другому, остановиться на чем-то конкретном никак не могли. Это раздражало, вселяло неуверенность и жажду как-то изменить ту тоскливую жизнь, что началась вскоре после переезда в Солдаю. И опять вспомнился молодой купец. Захотелось снова взглянуть в его веселые, слегка насмешливые карие глаза, ощутить некое тепло, что, казалось, исходило от него. И Анна подумала, словно бросаясь в ледяную воду. «Наверное, он приятный, веселый человек. Надо сходить на базар и глянуть на него. Вот только Егор, он от ревности может здорово меня вздуть. Да и пусть. Я ему не жена ведь». Такие думы теперь часто посещали женщину, Но пойти на базар она все же не осмеливалась, пока сам Егор не предложил ей это. «У нас еды почти не осталось, Анюта», — заметил он через несколько дней. «Завтра с утра отправимся за покупками. Потом я поищу работенки. Вид какой». Анна слегка удивилась, но ощущение радости поглотило все остальное. И страх куда-то пропал, словно ничего и не угрожает. Еще ничего не купив, Егор пошел прямо к лавке того самого купца. У Анны забилось сердце, и она не смогла точно определить причину этого. Но удовольствие ощутила. А купец сам первый окликнул их, лицо расплылось приятной улыбке. Тут же предложил Леночке свою конфетку. Девочка вспомнила сладость и ринулась к нему с радостной улыбкой и сияющими глазами. «О, синьорина!» — воскликнул он, наклоняясь через прилавок. «Возьми, моя красавица! Очень вкусная детка!» «С добрым днем, сеньоры!» — повернулся он к родителям. «Хотите что-то купить? Прошу вас, выбирайте. Вам будет скидка, как и прежде». Анна сильно смутилась, покраснела. Но, убедившись, что Егор на нее не смотрит, быстро успокоилась, с удовольствием разглядывала приветливое лицо купца. А тот метал бисер и всячески советовал купить то одно, то другое. Поглядывал на Анну радостными глазами, и улыбка не сходила с его лица. «А действительно, Анюта, почему не купить себе теплую шапочку? Осень, холодает, и выбор имеется. Сеньор купец, мессер, покажите нам вон ту шапочку с меховой оторочкой. Мех красивый, Анюта». Купец подал шапочку и с улыбкой заметил. «Мех из ваших краев, сеньор, это куница. Уступлю вам с охотой, берите. К тому же вашей супруге обязательно понравится. И к имени вполне подходит. Оно у вас очень красивое. Анна, правильно?» «Верно, сеньор купец», — поспешил согласиться Егор. «А как вас зовут?» «Для таких приятных покупателей просто Андреа. Фамилия вам ни к чему. И я весь к вашим услугам, сеньоры. Примерьте, прошу вас». Он подал небольшое серебряное зеркало. Анна кокетливо вертела головой перед зеркалом. Шапочка ей явно нравилась и была к лицу. Это и купец заметил. «Вы просто Мадонна, сеньора. Будете первой Мадонной в городе, и всего два серебряных аспра. Сущая безделица. Берете?» Анна просительно метнула взгляд на Егора, и тот кивнул. Выложил монетки и со своей стороны заметил. «Мое имя Егор, здесь меня называют Егорием, я русский. По выговору узнали?» «Да, сеньор, я сюда каждый год прихожу. Раньше с отцом, теперь сам. Отец умер, к несчастью. Пришлось самому вести все дела. Да, мне они все знакомы. Я хожу сюда с 10 лет, так что больше 20 лет торгую. А живете вы где постоянно?» «Зимой здесь. У меня тут дом имеется. Если имеете желание, я с удовольствием приму ваш визит. Дом у самой церкви 12 апостолов. Спросите, и вам всякий покажет. Можно надеяться, сеньоры?» Глаза его откровенно просили согласия. Егор, помедлив немного, согласился, но заметил серьезно. «Только на короткое время, мессер Андреа». «Значит, Андрей по-русски. Не против за такую вольность?» «Ради бога, Егорий!» И торжествующе глянул на молчащую Анну. «Значит, в воскресенье буду ждать к обеду. Как раз базар подойдет к концу. Было приятно поговорить с вами, сеньоры». Анна сама поспешила распроститься с этим вежливым и приятным мужчиной. В висках стучала кровь, а к горлу подступал комок. И уже у дома Анна спросила Егора: «Как это ты так сразу согласился принять его приглашение? Не похоже на тебя. Ты меня удивил, Егор». «А ты что, не рада?» «Не поверю в такое. Он же сам пригласил. Чего отказываться?» «Человек примерно нашего возраста. достаточно богат, как мне кажется, и тебе он нравится. Разве не так?» Пытливо спросил он и тем вызвал некоторое замешательство у Анны. Она же постаралась напустить на себя равнодушие, что далось ей с большим трудом. Сердце женщины колотилось в груди, тревожно и радостно одновременно. «Чего там?» — после паузы проговорила Анна, соглашаясь. «Мужчина приятный, и я бы слукавила, сказав, что он мне не понравился». «Как ты заговорила?» «Ладно, зато шапочка мне очень нравится. Ты в ней будешь еще красивей. Завтра же пройдемся по городу. В крепость ходить не станем, там сплошная стройка. Сколько лет она продлится, сам Господь не знает. Лишь замок консула почти готов. Там наш консул и проживает сейчас». «Ты опять про правителей?» Поторопилась сменить тему и Анна. Но подумала, что Егор намеренно мог заговорить о крепости, чтобы проверить ее. И, судя по всему, это ему удалось. Настроение сразу поникло, разговаривать больше желания не возникало. Подошло воскресенье, и Анна лихорадочно стала готовиться в гости. Хоть нарядов было мало, но она все их примерила и никак не могла остановиться ни на одном из них. Даже Егор заметил ее настроение и возбуждение. «Чего ты мечешься?» — спросил он слегка раздраженно. «Все равно у тебя не так много платьев, чтобы столько времени выбирать. Ты и так красивая». «Я тебе не мешаю, так и ты ко мне не лезь со своими советами. Ты ничего в этом не понимаешь и понять никогда не сможешь. У нас дочь не во что одеть, ничего приличного не осталось. В хороший дом идем». Егор не ответил, но улыбнулся нехорошо, с умыслом. Хорошо, что Анна этого не заметила, занятая собой и дочкой. Их встретил татарин, что было необычно и даже странно. Он безразлично осмотрел гостей, пригласить не торопился и долго всматривался во взволнованное лицо Анны. Затем негромко сказал: «Егор и Анна, проходить, хозяин ждать». И пропустил пару в двери. Появился купец Андрея и с веселым возгласом приветствовал гостей. Он был одет в красивый шелковый камзол, короткие штаны с чулками и остроносые туфли. Сорочка в кружевах выглядела ослепительно белой. «Боже мой! Синьора Анна, как вы красиво выглядите! И как вам идет ваша шапочка! Егорий, вы настоящий атлет древности! Прошу проходить! Байсар! Пусть несут угощение. Мадонна, прошу вас». Закончил купец свою тираду и предложил руку. Егору пришлось заниматься дочкой, и это немного обеспокоило его. Зато Лена восторженно озиралась на довольно богато украшенный дом и тут же бросилась смотреть певчих птичек в клетке. Егор тут же почувствовал неприязнь к купцу. Он не думал, что дом будет выглядеть так богато. Его вид принижал. С таким же недовольством он поглядывал, как купец обхаживает Анну, сыплет комплименты и восторженно отзывается о ее внешности. Она же млела в этой обстановке и от такого внимания к ее персоне. Анне все это нравилось, приводило в сильное волнение, приятно щекотало нервы и бросало в краску. Скоро Андреа понял свою ошибку и переключился на гостя. Но разговор не клеился, пока он не заговорил о тех русских, что ушли в горы и там обосновались. «Чего их понесло туда?» — оживился Егор, вспомнив мужика с сыном. «Дело в том, что они здесь живут издавна и торгуют вполне прилично. Но по приходе сюда нас, генуэзцев, которые выгнали своих извечных конкурентов из Венеции, русские испугались и покинули приморские города. Многие купцы с поспешностью ушли на север. Вот так и получилось, что часть ваших родичей осталась в Крыму, но ушла в горы». «Разве там нет татар?» — удивился Егор. «И что им делать в горах? На Руси нет гор. Им, наверное, трудно пришлось там». «Ничего про это не могу сказать, Егорий. До них 2-3 дня езды. но они частые гости на побережье. Продают свои товары, покупают утварь, железо, оружие. Так и живут, полагаю. Много их там в горах? Кто их будет считать? Они немного платят татарам дань, и те их мало трогают. Но думаю, что так будет продолжаться недолго. Там ведь холодно, особенно зимой. Конечно. Но и здесь зимой не очень-то тепло. И снег, и вьюги случаются. Кстати, я вскоре собираюсь выехать на охоту в те горы. Живности там полно. Кабаны, косули, олени, а зайцев не счесть. Если есть желание, то прошу с нами, Егорий. Купец приветливо улыбался, а Егор подумал, что его предложение весьма своевременно. Охоту он всегда любил. Только давно такая возможность ему не представлялась. Раньше, в Хлынове, он частенько с друзьями уходил по рекам в леса, промышлял и сахатова, и медведя, и пушных зверьков. А уток с гусями били сотнями. И рыбалка. Сколько рыбы удавалось наловить. Потом всю зиму питались, хотя и зимой баловались подлёдным ловом. Поэтому приглашение Андрея возбудило Егора, и он не раздумывал долго. «Это без шуток, Андрея!» — воскликнул парень весело. «Я прилично стреляю из лука, копьем владею не хуже. Ты ж хлыновцем был, а это о многом говорит». «Не слышал об этом», — удивился Андрея. «Что за Хлынов?» «Город с селами далеко на севере, намного дальше Казани. Там у нас была новгородская вольница. Жили самостоятельно и занимались набегами. Жили весело. И воевали часто по той же причине. Вот и сарай разграбили знатно. Правда, татарам удалось отомстить, и я с Анной едва избежал смерти. Купец из Тулы взял нас к себе в ладью. С ним и в Тану пришли потом». «Как интересно!» — воскликнул купец и посмотрел на притихшую Анну. «А Анна? Как она оказалась с вами, Егорий?» В глазах купца светилось жгучее любопытство и заинтересованность. Пришлось поведать купцу и историю с Анной. И потому как Егор путался и заикался, Андреа понял, что у них не все чисто. Анна тоже заметила, куда направились мысли купца. И страх вновь заворочился в ее сердце. С осуждением женщина поглядывала на Егора, но тот ничего не замечал. Его больше занимали вино и еда. Все было отменного качества и изысканно подано на стол. Лишь татарин Байсар не возбуждал в нем ничего хорошего. Татарин ему вовсе не понравился. Андреа долго не отпускал гостей и увязался проводить их до дома. И Анне это очень не понравилось. Было стыдно за убогость дома, и успокаивало лишь то, что дом был не свой. Все же попрощались очень тепло. Егор обещал наведаться к купцу и узнать сроки выезда на охоту. Купец поведал ему, что с ними поедут еще два его друга. «Ты чем-то расстроена, Анюта?» — спросил Егор, когда они уложили дочь спать. «Немного», — коротко ответила она и вздохнула. «У него такой дом, просто завидно. Я так мечтала жить в таком. Пусть хуже, но не в той халупе, что сейчас». «Сразу ничего не делается», — буркнул Егор, понимая, что и сам во многом повинен. Это раздражало, вызывало протест. Однако умений, как видно, не хватало. К тому же давали знать о себе его юные приключения и прежняя жизнь в Хлынове и вообще. «У тебя хоть имеется план?» — тоже вскинулась Анна. «Ведь скоро мы проедим все, что имеем. И что тогда? Будем жить бедняками? Все ж ты мужчина и обязан содержать семью. Не забывай, что скоро она пополнится еще одним ребенком. Об этом ты думаешь?» «Хватит меня пилить, баба! Надоело!» «Не кричи, дитё разбудишь. Лучше думай, как использовать то, что у нас еще осталось. А криком наши дела не улучшить». Егор засопел, спорить не стал и молча начал раздеваться. В постели они тоже молчали, пока, наконец, не заснули. Оба были несколько подавлены и раздражены. Лишь причины оказались разными. С этих пор их отчуждение росло и углублялось. Никто не делал первого шага к примирению. Анна стала все больше вести себя независимо. Егор, понимая, что ее поведение имеет под собой какую-то основу, старался вести себя тише. Это давалось с трудом. Часто он не выдерживал и раздражался грубостями и криком. В такие моменты Анна брала дочь и уходила погулять у моря. Но погода становилась все холоднее, и они вскоре возвращались домой. Часто она, сама того не замечая, направлялась к базару и неожиданно оказывалась у ларька Андреа. Тогда ее лицо преображалось радостью, а Леночка, опять получив свою конфетку, болтала что-то непонятное. «Что это я все Леночке да Леночке конфетки даю?» — улыбнулся купец и протянул коробочку Анне. «Угощайтесь, моя Мадонна. Буду рад вам сделать приятное». Анна смутилась, но коробочку взяла и одарила купца ласковым взглядом. «А что это вы, моя Мадонна, последнее время ходите одна, без супруга? Он ведь должен работать, мессер. Занят». «Если быть честным, сеньора, то я этому даже рад». И глазами показал свое удовольствие. «Вы когда намерены опять посетить мою холостяцкую берлогу? У меня ваше прошлое посещение до сих пор стоит перед глазами. Уговорите супруга, а?» «Не могу обещать, сеньор, но постараюсь это сделать. Мне тоже понравилось у вас. Такой красиво обставленный дом. Вот лишь ваш татарин...» «А что с татарином?» — скинул Андреа свои черные брови. «Он вам неприятен? Так это легко устранить, Мадонна. Как только вы сможете посетить мой дом, я его на это время удалю. Найму хорошенькую служанку. Она нас и обслужит». Анна, чувствуя, как краснеет и волнуется, ответила кокетливо. «Вы так любезны, мессер. Но мне приятно такое обращение. В том мире, в котором я жила последние годы, такого никогда не слышала». Женщина продолжала слегка завлекать молодого купца, но вспомнила воеводу Василия и стало как-то неуютно. «Вы что-то вспомнили неприятное, моя Мадонна?» Андрей озабоченно глянул в ее лицо. «Может, я вас чем-то обидел? Сразу приношу свои извинения». «Ну что вы, миссэр, никто меня не обижает, но я действительно вспомнила не очень приятные моменты своей жизни. Так что простите меня». «А вы ведь не русская, или я ошибаюсь? Лицо у вас не славянское». «Вы правы, сеньор Андреа. Я с востока, с реки Амударья. Слыхали про такую?» Купец призадумался и ответил, не переставая излучать доброжелательство. «Что-то слышал, но не припоминаю, где и что это за река. Это же река?» «Река, миссэр», — ответила Анна с легкой улыбкой. — «Я узбечка. Удивлены?» — «Вот это слово я не слышал уверенно. А что это такое? Хотя какая разница?»